Ушкин мог спать до утра. До того намаялся за сутки, что в глаза словно насыпали песок. Однако через 2 часа проснулся от визга и шума. Он не открывал глаза и не поменял позу, хотя рука затекла под подушкой. Мысли лениво текли, отмечая по ходу, что жена привела с прогулки дочерей. Послышался голос тещи, она приструнивала ребятишек шипящим голосом, увещевая угомониться. «Тише! Отец спит после смены!» Девчонки не слушали, шалили, но звуки перекатились в детскую и немного притихли. На кухне жена громыхала тарелками, крышками и кастрюлями, звякало стекло и вилки с ножами. Через какое-то время в спальню неуловимым образом вплыло блинное облако, сдобренное ароматом сливочного масла и клубничного варенья. Женя потянулся в счастливой неге и подумал, как хорошо быть единственным мужчиной в доме, добытчиком и хозяином. Ну, пожалуй, насчет хозяина не совсем верно. Владелица данной жилплощади теща, но факт, что именно он особь мужского пола в семье, неоспорим. До той поры, пока жена не решится родить мальчика. Ивушкин усмехнулся своим мыслям и телом, еще лежа на кровати, нащупал ногами пол. Он не торопился. Хотелось побыть в состоянии между сном и явью. Именно в это время обострены чувства. Где-то читал, что именно в таком состоянии писал картины Сальвадор Дали. Женя, наконец, оторвался от подушки, поднялся и, открыв дверь, окунулся в привычные звуки и ароматы квартиры. Из кухни выглянула жена. «Добрый день, родной!» Она чмокнула Евгения в щеку. «Хорошо, что ты встал. Сходишь в магазин за сахаром, хлебом и яйцами». Ивушкин зашаркал тапками в ванную, но оттуда выглянула теща. «Привет, зятек. Может, заберешь из химчистки зимние вещи? Приемщица еще вчера звонила». Из детской шумом выбежали дочери и, окружив отца, взялись дергать за шорты и ныть, умоляя пойти на прогулку. Умиротворение слетело с полицейского. Он расцеловал девочек и двинулся на кухню. «Сделай, пожалуйста, кофе. Мне надо в Москву». Жена стояла возле плиты и вытирала фартуком руки. «Ну какая Москва? Ты время видел? 5 час. Пока доедешь, все твои дела закроются. Через час будем ужинать». «Это очень важно. Сама знаешь, маньяк на улицах орудует. Спать некогда». «Ну, смотри, надо так надо». С этими словами жена поставила перед Ивушкиным кружку с кофе, бутерброды с колбасой и горячие блины. «Иногда удивляюсь, как мы умудрились при твоей работе 2 детей родить». «Ах, как смешно!» Женя откусил бутерброд и с набитым ртом проговорил. «Нам еще мальчик нужен, не кожа одному мужику в бабском царстве». «И думать забудь. Маму инфаркт разобьет», — фыркнула жена, засмеялась и шлепнула по маленьким ручкам девочек, которые тоже тянулись к тарелке, норовя уцепить колбасу. «Марш в свою комнату. Позову, когда ужин будет готов». Евгений уже въезжал в черту города и все еще оправдывал себя. Он был не прочь помочь по хозяйству, но когда расставляешь приоритеты, выбор очевиден. Прежде всего, работа, особенно в данной ситуации. Неизвестно, что еще подкинет упырь. Надо нейтрализовать до того, как он не нарядит в свадебное платье очередную жертву. Ломбард, из которого звонил сотрудник, хорошо спрятался во дворах. Ивушкин 20 минут петлял в узких улочках, прежде чем обнаружил яркую вывеску. Колокольчик мелодично звякнул, когда полицейский открыл дверь и вошел в небольшое помещение, заставленное стеклянными витринами. Откуда-то из недр появился юркий паренек в очках. «Добрый день. Желаете что-нибудь посмотреть?» «Я из полиции. Вы звонили по поводу драгоценностей». «Ах, да. Вы позволите удостоверение?» «Конечно». Евгений тряхнул рукой, распахивая корочки. «Когда принесли серьги?» «Сегодня в обед. Я сразу позвонил вам». Парень еще всматривался в документы, близоруко, щуря глаза. Он снова удалился в недра, через несколько секунд вернулся и протянул открытую бархатную коробочку, которая сверкала камнями. «По описанию, эти изделия». Ивушкин всмотрелся и кивнул. «Похоже, они...» «Я думал, антиквариат так не переливается. Эти словно сделаны вчера. Ну, перед тем, как сдать на продажу, многие чистят ювелирку от налета, частичек пыли и грязи. Оценщик уже назвал цену?» «Наш ломбард небольшой. Держать постоянно специалиста дорого. Мы принимаем товар под реализацию. Раз-два в неделю появляется эксперт и устанавливает цену в зависимости от содержания золота, серебра, наличия драгоценных камней». «Вы хорошо рассмотрели того, кто принес изделие?» «Как вам сказать? Высокий мужчина, среднего телосложения, русый, не молодой и не старый. Вы документы проверяете у посетителей?» «Конечно, нет. На каком основании? В журнале записываем данные и номера телефонов. Посетителю отдаем квитанцию или бланк строгой отчетности. Документы просим предъявить, когда выдаем деньги, и то, если сумма крупная». «Увидите мужчину. Сможете опознать?» «Может быть». Продавец пожал плечами. «С таким зрением свидетель ненадежный». Ивушкин засомневался про себя. Потом захлопнул коробочку. «Это я изымаю». «Но только расписку напишите». «Конечно. И журнал несите, посмотрим, кто серьги сдал». Ивушкин несся в Горячевск на всех парах. По дороге предупредил Красноперова, чтобы тот его дождался. Красноперов посмотрел на часы с тоской. Он очень устал, хотел спать и чувствовал невероятный голод. Циферблат на стене показывал 20:00. Павел глянул на Зиновьева. Тот, похоже, тоже ощущал нехватку топлива в виде еды. Во всяком случае, голод пробрался и в живот Богдана. Будет хуже, если оживет язва. А этого никак нельзя допустить. Коллеге необходимо питаться по часам, а не как степному волку. Урвал кусок и радость на неделю. «Богдан, иди домой. Я дождусь Ивушкина. Все равно сегодня уже ничего предпринять не успеем». «Это смотря какая информация». Зиновьев включил чайник. «А то придется двигаться в убыстренном темпе. Давай лучше кофе выпьем». Павел кивнул, хотя от кофе его уже тошнило, и аромат не возбуждал желания. Вот бы пельмешек или тефтельку с пюрешкой. Что воду зря по пузу гонять? «Водитель давно у Богословского работал?» Красноперов перешел на другую тему, скорее, чтобы отвлечься от мыслей о еде. Он уже все выпытал у Зиновьева, но лучше еще раз проговорить информацию. Вдруг какая-нибудь мелочь ускользнула. «Почти 5 лет». Коллега принял посыл. «Он о нем хорошо отзывается. Говорит, не злобствовал, не вел себя, как зажравшийся олигарх с пренебрежением к подчиненным. Любил поболтать, но о личной жизни никогда не распространялся. Любовниц не возил, но подозревает, что вторую тайную жизнь хозяин имел. Назвал адреса, в том-то и дело, что когда нужно было поехать в частном порядке, бизнесмен отпускал шофера или брал свой автомобиль. Мы в Горячевске какую машину обнаружили? Служебную или личную?» «Служебный Lexus». «Что за выставку он посещал накануне смерти?» «О, вся Москва гудит, и не только. Хозяйка галереи «Гармония» Людмила Симонович абы кого не принимает. Только 100-процентные таланты. Фотограф из Белоруссии Никодим Заиграев. Говорят, его работы просто шокируют. Пресса захлебывается в восторженных тонах. Может, суета создана искусственно. На огромных площадках открывают рот поющие трусы. Потому что это кому-то нужно. И деньги вбухиваются немалые на раскрутку. Может, и этот талант кем-то оплачен». «Богословский, помимо нефтяных котировок, разбирался еще и в искусстве?» «Промышленник Михаил Гуцериев пишет же песни, за которые исполнители готовы глотку драть друг другу. И не факт, что песнюшки написаны талантливо. Вокруг больших денег всегда крутится много шелухи. Как долго он пробыл на выставке?» «Со слов шофера, минут 40». «Вообще странная ситуация. Мужик таскает за собой в людном месте 1 000 000 евро, без охраны. Почему не оставил в машине? Наверное, никому не доверял. Водитель сказал, что бизнесмен не менял привычки. Папки с документами были всегда при нем. И потом, кто знал о деньгах? Шофер привез его к банку. Богословский вошел с кейсом и вышел с ним. Что внутри, неизвестно. Про 1 000 000 я узнала от управляющего банком. Если не убийство, то и эта информация осталась закрытой. В последнее время бизнесмен выводил деньги в офшоры. Этот 1 000 000 – последняя сумма. На данный момент все счета закрыты, и сколько там лежало, управляющий ни за что не скажет. Это конфиденциальная информация. Ответ можно получить только по запросу от Генеральной прокуратуры. Он обчищал свою компанию? Скорее всего. Богословский боялся разоблачения и не складывал все деньги на свое имя. Для этого использовал счета жены и сестры. Такая схема отработана давно. Если деляга попадается на махинациях, то расследование не находит ничего. Он чист. Выходит из мест заключения, а дворцы, яхты, самолеты на женах, любовницах, престарелых родителях. Вот он снова богат, а под нашим бизнесменом уже горел стул. Он это чувствовал, поэтому выводил капиталы из России. В какой стране прятал, не имеет значения. Узнать пункт назначения трудно, но возможно. Только просто так вернуть деньги не получится. Европейские банки хранят тайну вкладов и ни за что не расстанутся с миллионами. Надо еще доказать, что суммы на вкладах получены нечестным путем. Под Богословского уже копали? Ой, Паша, уже не играет роли, копали, не копали. Даже если Эдуард Семенович сколотил капитал нечестным путем, то после его смерти никто разбираться не станет. Солидные компании ни к чему грандиозный скандал. Для сохранения репутации они закроют инцидент ядерным щитом. Служба безопасности компании могла грохнуть за воровство? Вот это вряд ли. Руководству интересно вернуть деньги, а с мертвого ничего не возьмешь. Это не маньяк. Убил тот, кто знал, что Богословский имеет при себе огромную сумму денег. Или маньяк входил в круг знакомых Богословского. Открыл Америку, хмыкнул Красноперов. Все жертвы знали убийцу, потому что ни одна не оказала сопротивления. В любом случае, если нити приведут в компанию, мы работой будем обеспечены до глубокой старости. Что о нем отзываются коллеги? Вообще неплохо. Он не был тираном с сотрудниками. По праздникам оплачивал дорогие корпоративы со звездами первой величины. Даже на этот Новый год прилетала Дженнифер Лопес. Да ладно. Да ты просто не представляешь уровень. Богдан порывисто махнул рукой, отчего выплеснулся горячий кофе на рубашку. Черт! Он взял со стола салфетку и промокнул пятно, но быстро вернулся к беседе. В компании имеется частный самолет. У них премиальный фонд обозначен 0, от которых рябит в глазах. На службе в офисе все сотрудники, как одинаковые роботы. В компании строгий дресс-код. Зато какая обувь и часы! Это все, что удалось выяснить. В том-то и дело. Говорят о бизнесмене гладко, но словно чего-то не договаривают. Глаза прячут. Ладно, с персоналом я завтра сам поговорю, после осмотра квартиры Богословских в Москве. Живут же люди, квартира в Москве, особняк в экологически чистом Горячевске. Частный самолет доставит в любую точку мира. Наверное, недвижимость где-нибудь возле теплого моря. А на завтрак черная икра. Богдан мечтательно закатил глаза. Не завидуй. И про еду ничего не говори. Скажи лучше, почему еще нет разрешения на обыск на заводе? Это что, закрытое оборонное предприятие? Сам не понимаю. Зиновьев развел руками. Словно наверху кто-то тормозит. Что-то нечисто с этим заводом. Надо разобраться. Если завтра ордера не будет, полезем нелегально. Нам не интересно, что там производят. Хотим лишь посмотреть видео с камер. Дверь распахнулась, в кабинет ввалился потный Ивушкин. Делились мнениями недолго. Павел на какое-то время забыл о голоде, Богдан тоже. «Будем брать?» Евгений расхаживал по кабинету, словно охотничья собака, почуявшая след. «Серьги – неопровержимое доказательство!» «А как раз нет!» Красноперов поднялся со стула и размял ноги. Он не предъявлял документы приемщику. Тот записал фамилию с его слов. «Надо еще проверить алиби. На все дни убийств. А взять мы его успеем. Никуда не убежит».